Глава 39. Шить огонька оказалось делом непростым. То лапки получились слишком узкие, и нам не удалось заполнить их обрезками ткани, то шея вышла чересчур длинной, а голова маленькой. Но на третий раз нам все же удалось смастерить что-то более или менее похожее на ящерку. По крайней мере, как всегда, неожиданно появившийся из пламени элементаль, обежав вокруг игрушки в десятки раз больше себя, каким-то непостижимым для меня образом сообщил Эйли, что ему нравится. «Уф, обошлось», — лукаво подмигнул ребенку, наблюдая за маленьким элементалем, который, устроившись у огарка зажженной свечи, продолжал рассматривать свою тряпичную копию. «А потом сошьем замок?» «Хм, не знаю, я еще замки не шила», с улыбкой произнесла, на миг растерявшись от такого предложения. «Надо подумать, как это сделать». «Хорошо», — не стала спорить и настаивать девочка, аккуратно собирая лоскуты ткани в корзинку для рукоделия, время от времени поглядывая то на огонька, то на игрушку. «Ну, кажется, я закончила», — промолвила я, завершая последние стежки, пришив два темных пятнышка на длинный хвост игрушки. «Предлагаю на сегодня шитьем закончить и немного прогуляться». «А куда пойдем?» Тут же поинтересовался ребенок, быстро сгребая в одну большую кучу остатки ткани. «Я ходила во двор и старый сад, а еще под башней сидела. Там скучно». «Не знаю, а куда бы ты хотела?» «На реку!» Ошарашила меня своим ответом Эйли, вскакивая с дивана. Она в одно мгновение очутилась у стола и, подтянув тяжелое кресло к окну, быстро на него взобралась. «Там, в долине!» «Я на реке еще не была», проговорила, поднимаясь с кресла и неторопливо подошла к девочке и, окинув изумрудную долину внимательным взглядом, продолжила. «Надо спросить у папы». «Мы с папой ходили туда», произнесла девочка, указывая рукой на искрящуюся всеми оттенками зеленого ровную огромную поляну. Сейчас ее край был окрашен в оранжевый цвет, а еще час назад изгибающаяся, словно змея, голубая река будто стала кровавой. «Он учил меня звать Огонька, но она боялась выходить», тем временем продолжила девочка, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Там мы кидали камни в воду, и папа показывал мне, какие огоньки у него». «Я спрошу у твоего папы, и если он не против?» «Не против», раздался за нашими спинами голос с легкой хрипотцой, невольно заставив нас резко обернуться. Из-за излишней поспешности девочка не удержала равновесия и повалилась на бок, пришлось ее ловить. Так, обнимая малышку за хрупкие плечики, мы обе вопросительно уставились на Алана. Это не осталось незамеченным мужчиной. Его губы тронула ласковая улыбка, а взгляд потеплел. «Завтра до наступления рассвета я уезжаю, поэтому мы можем сегодня съездить в долину», проговорил Алан, сейчас же вернув на лицо привычный хмурый и суровый вид. «Собирайтесь». «Не поздно? И Канвили? Разве это не опасно?» Тут же заговорила я, бросив на окно встревоженный взгляд. Солнце медленно спускалось к горизонту и вскоре совсем скроется, и покидать замок в столь поздний час было, на мой взгляд, небезопасно. «Долина закрыта, мы успеем вернуться в замок до наступления заката», со снисходительной улыбкой произнес Алан и, неожиданно озорно подмигнув дочери, добавил: «Ты знаешь, что нужно с собой взять?» «Да!» Радостно воскликнул ребенок, спрыгивая с кресла и метнулся к столу, вытаскивая из ящика сразу две свечи. «Я распоряжусь приготовить нам небольшой перекус», произнесла я, вдруг почувствовав себя лишней в этой маленькой семье, и торопливо направилась к выходу. Но едва моя рука коснулась ручки двери, все тот же с хрипотцой голос проговорил: «Талия, возьми с собой куртку, вечером в долине может быть прохладно». «Хорошо», — ответила и потянула на себя дверь. Вблизи долина оказалась еще прекрасней. Спешившись и ведя на поводу послушную лошадку, я разрезала шагом сочную зелень травы, среди которой мелькали желтые, красные и белые головки цветов. Распугивала многочисленную живность, которая в рассыпную со стрекотом и писком разбегалась в разные стороны. И вдыхала аромат свежескошенной травы, прохладный и пьянящий запах реки и терпкий сладкий цветов. Все это дурманило и кружило голову, дарило покой и умиротворение моей неугомонной душе. А тихая беседа отца и дочери, ее беззаботный переливчатый смех радовали меня безмерно. «Здесь будет удобно, трава скошена», — прервал мои благодушные мысли Алан, вперевшись в меня немигающим и вопросительным взглядом. «Я расстелю одеяло», — проговорила с трудом, отведя свой взор, — торопливо отвернувшись и сбрасывая с себя странное наваждение. Я принялась снимать с лошади мешок с припасами, но мою ладонь тут же накрыла широкая и мозолистая, а вторая рука обвела мою талию и прижала к мощной, горячей, словно раскаленный камень, груди. «Я сниму», — выдохнул мне в ухо муж, нежно убирая мою руку с котомки. «Эйли тебе хочет что-то показать». «Хорошо», — кивнула, внезапно ощутив, как мои щеки опалило жаром. Я быстро отдернула свою руку и поспешила к девочке. Только спустя 10 минут мое сердце вернуло свой обычный ритм, а лицо прекратило пылать. Гуляя по берегу прозрачной, как слеза реки, загребая носками туфель песок и мелкую гальку, я, слушая девочку, то и дело косилась на мужчину, замершего на небольшой полянке. «И она загорелась. Я правда не хотела, но леди Сесиль стала ругаться». До моего сознания донесся обиженный голос девочки, а в мою руку крепко впились крохотные пальчики. «Я принесла ей мазь, но она меня выгнала». «Ты обожгла леди Сесиль?» «Нет, огонек», — с тяжелым вздохом повторила Элли, ожидающе на меня посмотрев. Что ответить ребенку, я, признаться, не представляла, не располагая достоверными сведениями, но, зная леди Сесиль, я была уверена, ящерка наверняка была права в своих действиях. Однако говорить такой крохе я не могла, поэтому, улыбнувшись, промолвила. «Думаю, огонек спылила и потом пожалела о содеянном. Тебе не стоит больше об этом беспокоиться». «Папа также сказал», — улыбнулась Эйли. Вдруг, выдернув ручку из моей ладони, девочка побежала к отцу. Было удивительно тепло и приятно смотреть, как меняется лицо мужчины при малышке. Куда-то исчезал хмурый вид, морщинка между бровями разглаживалась, губы растягивались в заботливой улыбке, а во взгляде я видела гордость и все же любовь. «Ты готова?» — вернул меня на землю торжественный голос Алана, и девочка, не раздумывая, быстро-быстро закивала и плюхнулась на уже расстеленный плед. «Значит, начинаем!» Я, взглянув на остановившуюся неподалеку от нашей полянки стражи, прошла к брошенному на траву холщовому мешку и, разложив его у небольшого куста, укуталась в куртку, с реки потянула свежей прохладой и с интересом принялась наблюдать за тренировкой. «Сосредоточься на силе, спящей внутри тебя!» Размеренным голосом говорил Алан, взяв дочь за руки, но его взгляд был направлен на меня. «Почувствуй дар. Прими его. Стань единым целым с силой. Доверься ей. Выпусти свой дар». «Получилось! Два огонька, пап! У меня два огонька!» Вдруг прокричала девочка, невольно разрывая нить, протянувшуюся между мной и Аланом. Необычное ощущение в груди, словно мыльный пузырь, лопнуло, а по моим рукам холодной волной пронеслись мурашки и вскоре бесследно исчезли. «Ты сильна, Эйли, я знал об этом. Теперь знаешь и ты», — с гордой улыбкой проговорил мужчина, следя за хаотичным бегом вокруг свечей двух маленьких элементалей. «Ежедневные тренировки приносят плоды и помогут тебе подчинить свой дар». «Я буду тренироваться, папа», — пообещала девочка, радостно показывая мне на своих ящерок. «Талия, смотри, два огонька!» «Ты молодец!» — похвалила ребенка, тут же добавив. «Не забудь угостить второго огонька печеньем!» Мы провели в долине больше часа. За это время Эйли научилась призывать элементалей, уводить их от пламени почти на полметра и вспыхивать огнем по ее приказу. Алан поведал нам много интересного о магии в этом мире. Рассказывая о силе, о том, как ей управлять, он время от времени бросал на меня задумчивые взгляды, и я все больше убеждалась, что он обучал не только свою дочь, но и меня, за что я была ему бесконечно благодарна. После завершения тренировки мы покормили сытным ужином уставшую, но счастливую малышку. Со слов мужа, использование дара отнимает много сил, и их требуется срочно восполнить. Последний бутерброд Эйли доедала, взирая на все еще горящие свечи уже осоловелым взглядом. Поэтому мы не стали более задерживаться в долине и, как сказал ранее Алан, вернулись в замок до наступления заката.